И вообще, не желаю с этой паршивой Эдитой иметь ничего общего. Она спала с немцами за деньги. Все гестапо обслуживала, но не шпионила. Да отвяжитесь вы все от меня. Ну, была той самой... Как я некультурно выразилась. Врешь, не поверила Люцина. В ярости схватила Тереса доску, на которой лежали разрезанные на куски и обваленные в муке два крупных карпа, и запустила ее в сестру. Карпы в муке попали в отца. Доску в последний момент успел перехватить Марек. Тереса оглянулась в поисках другого металлического снаряда. «Ну что ты ее злишь?» — упрекнула Люцину тетя Ядя. «Ведь прекрасно знаешь, почему она так нервничает». Тогда, в 1939 году, Тадеуш немного увлекся Эдитой, а та его напропалую охмуряла. Ну, тогда говорили, обольщала. Выходит, он тоже мог быть замешан в шпионаже. А шпионажем Эдита и в самом деле не занималась. Занималась другим. «Нет!» — громкий крик Лильки заставил ее замолчать. А Лилька наступала на Терезу. «Брось нож! Если уж обязательно хочешь зарезать сестру, то только не в моем доме. Ну, выйдите хоть на лестницу». «Надо же, какая дрянь!» — удивлялась мамуля. «А я еще удивлялась, с чего это вдруг Тереса на нее так взъелась? Она, оказывается, еще и с Тадеушем!» Тереза глотнула воды, успокоилась немного и положила нож на место, ограничившись тем, что погрозила Люцине кулаком. «Заставила-таки меня все рассказать! В самое больное место забралась!» У Тадеуша из-за этой Эдиты после войны были крупные неприятности. Она его оговорила. Так беднягу затаскали по инстанциям. А после войны, сами знаете, как было. Попробуй докажи, что ты не виновен. А это с самого начала с немцами снюхалась. Я ни о чем не знала, еще помогала подруге спрятать ребенка. Обвела меня вокруг пальца, как последнюю дуру. Лучшая подруга называется. Ну и когда я все про нее узнала, не хотела больше вообще о ней слышать. «И почему сразу нам ничего не сказала?» — упрекнула я Тересу. «Эдиту покрываешь? До Робека не могла припомнить, а в результате погляди на отца». Отец пытался смахнуть с лица и одежды следы карпа в муке. Тереза сорвала с него пиджак и направилась в ванную. Задержавшись в дверях, она с достоинством произнесла: «О доробыке я ничего не знаю. В те времена, когда мы еще дружили, никакого доробыка в ее жизни не было. Я знала только о Вайдарском. О доробыке знала Ядя». Глядя вслед пиджаку и Тересе, отец робко предложил: «Может, рыбой займется кто-нибудь другой?» Тереске, видимо, не приходилось ее жарить, не очень умело она с ней обращается. И, переключившись на Марека и Лильку, заметавших пол в кухне, стал высказывать им свои соображения о том, что сколько он Терезу помнит, она вообще не отличалась кулинарными способностями. За рыбу принялась Люцина, самая большая ее любительница. Поставив на газ сковороду, она только отмахивалась от упреков тети Яди. «А если бы я не подразнивала Тересу, та бы до сих пор не разродилась. Но сама же видела, никакими силами невозможно было из нее вытянуть сведения о бывшей подружке. Скажи, пожалуйста, какие секреты? Тоже мне благородство развели. А мы тут ломай голову, за что теперь на Тереску охотятся. А интересно все-таки, что же эта гадюка спрятала в нашей Тонче? Но даже если она и не была шпионкой, ведь ясно, хочет оттуда что-то забрать. Так чего же мы ждем?» — удивилась мамуля.